Ян и не пробовал воспротивиться, конечно, это и не удалось бы, но он вдруг ощутил смертельный ужас перед тем неведомым на краю чужого мира. Нет, с него довольно. До этого, где он ни побывал, ему никто не мешал фотографировать, и сейчас Вендертен никак не объяснил запрета. Зато долго и подробно до мелочей расспрашивал Яна, как и что он видел. Тогда-то Ян понял, что глазам Вендертена представилось нечто совсем иное, и тогда же впервые догадался, что сверхправители тоже кому-то подчиняются. И вот он возвращается домой. Все чудеса, все страхи и тайны позади. Корабль, наверное, тот же самый, но команда наверняка другая. Как недолог век сверхправителей, трудно поверить, чтобы они охотно отрывались от дома на десятилетия, которые отнимает межзвездный перелет. Разумеется, относительность времени при околосветовой скорости — медаль о двух сторонах. Сверхправители в полете до Земли станут старше всего лишь на 4 месяца, но к их возвращению друзья их постареют на 80 лет. Если бы Ян захотел, он, несомненно, мог бы оставаться здесь до конца жизни. Но Вендертен предупредил его, что следующий корабль отправится на Землю только через несколько лет, и посоветовал не упускать случая. Возможно, сверхправители поняли, что рассудок человека, пожалуй, не выдержит наплыва впечатлений. А может быть, просто он стал помехой, и уже не досуг было им заниматься. Теперь все это не важно. Впереди Земля. 100 раз он видел ее вот так, с высоты, но всегда холодным искусственным глазом телекамеры. А теперь, наконец, он и сам смотрит из космоса. Разыгрывается заключительный акт его осуществленной мечты, и Земля кружит под ним на вечной своей орбите. Огромный сине-зеленый серп виден в первой четверти. Остальной диск еще скрывает ночная тьма. Облаков почти нет, лишь кое-где протянулись полосы вдоль направления пассатов. Сверкает ледяная шапка полюса, но еще ярче, ослепительней отражение солнечных лучей в водах Тихого океана. В этом полушарии так мало суши. Можно подумать, будто вся планета покрыта водой. Из материков виднеется только Австралия. Здесь чуть гуще дымка атмосферы, обволакивающая планету. Корабль входил в огромный темный конус, тень Земли. Блестящий серп сузился в тонкую огненную полоску, в пылающий изогнутый лук, прощально мигнул и исчез. Внизу темнота и ночь, мир, погруженный в сон. И тогда Ян понял, что же тут неладно. Под ним суша, но где мерцающие ожерелье огней, блистательный фейерверк, примета возведенных людьми городов? Все полушарие во мраке. Ни единая искорка не разгоняет ночную тьму. Ни следа миллионов киловатт, чей свет когда-то щедро изливался в небеса. Казалось, перед глазами Яна Земля, какою она была до человека. Не таким представлял себе Ян возвращение домой. Оставалось только ждать, а в душе нарастал страх перед неведомым. Что-то случилось, что-то непостижимое. А меж тем корабль, уверенно снижаясь, описал широкую дугу и опять вышел на освещенную солнцем сторону планеты. Ян не видел посадки. Изображение Земли на экране внезапно сменилось непонятными узорами линий и огней. А когда экран опять прояснился, путешествие кончилось. Теперь вдали виднелись высокие здания, вокруг двигались какие-то машины, а за ними следили несколько сверхправителей.